храм неба и другие. Два раза в год император покидал свой дворец, чтобы отправиться на богослужение в храм неба, который был построен за городской стеной в уединенном и тихом месте. Местность здесь была низкой и заболоченной, и на пути следования императора к храму возвели каменный небесный мост. Моста давным-давно нет, но и поныне к храму ведет широкая дорога. Когда-то Китай называли Поднебесной империей, а император считался сыном неба. Особа его была священной, и только он мог совершать обряд поклонения духам неба и земли. Вот для этого священного ритуала и был построен храм неба, двумя рядами стен, отгороженный от внешнего мира. Прямоугольные элементы в планировке ансамбля храма сочетаются с круглыми. Даже форма участка, прямоугольная на юге, переходит на север в закругленную. Круглые элементы традиционно символизировали в Древнем Китае небо, а прямоугольные были символами земли. Большую территорию храма неба занимает прекрасный парк с вечно зелеными кедрами и туей. Из ворот бывшего запретного города видны большие арки, резные мраморные мосты, каменные лепные своды, столбы из мрамора и бронзы с изображениями драконов и фениксов. Все сооружения храмового комплекса также расположены на главной пекинской оси, с севера на юг, но здесь они скорее нанизаны на эту ось, так как культовые здания храма изолированы друг от друга и соединяются только лентой широкой дороги. Первые сооружения на этой дороге — алтарь неба. Ослепительно белые мраморные террасы его поднимаются ввысь, а на площадке алтаря окружающий нас мир просто исчезает. Над нами только безоблачный синий купол неба. Наедине с ним когда-то оставался китайский император, предаваясь размышлениям, совершая обряд богослужения, отчитываясь перед небом в своих деяниях. В сооружениях китайских храмов небо и земля соседствуют, поэтому и алтарь открывает перед нами не только красоту неба, но исполнен и вполне земных чудес. Число 9 считалось в Древнем Китае священным, и алтарь геометрически построен так, что количество основных его элементов кратно 9. Количество каменных плит, которыми выстлана площадка, количество ступеней и элементов балюстрады — все кратно 9. При этом столбики нижней балюстрады разбивают алтарь на 360 частей по числу градусов окружности. Астрономический алтарь точно ориентирован по сторонам света. Загадочное эхо алтаря изумляет всех до сих пор. Дело в том, что верхняя его площадка покрыта мраморными плитами, уложенными концентрическими кругами. И стоит только хлопнуть в ладоши у края алтаря, как он ответит вам еле слышным эхом. Если шагнуть в следующий круг, эхо удвоится, а в центре алтаря ответит на ваш хлопок многократно и отчетливо. Балюстрада, окружающая верхнюю площадку алтаря, тоже отражает звуки, и находящемуся в центре алтаря кажется, что его голос звучит очень громко, будто действительно возносится к небу. Подобных загадочных чудес старый Китай оставил очень много. Среди них, например, есть бронзовый сосуд, как будто ничем не примечательный. Но если наполнить сосуд водой и мокрыми руками потереть его ручки, то вода в нем закипит. Современные ученые взялись было легко объяснить это явление, но создать подобный сосуд так и не смогли. От алтаря неба дорога ведет к следующему сооружению, где нас ожидают еще два чуда. Перед нами, крытый синей черепицей, храм небесного величия, во дворе которого всегда много народу. Туристов привлекает сюда шестиметровая стена, возвращающая звук, или, как ее еще называют, шептальная стена, сложенная из тщательно пригнанных друг к другу кирпичей. Повернувшись к ней лицом, человек слышит слова, произнесенные от него на любом расстоянии. Эффект достигается благодаря многократному эху. Секрет же заключается в особой кладке кирпичей. Выйдя из храма небесного величия, мы опять оказываемся на дороге, соединяющей все сооружения. теперь она превратилась в широкую, приподнятую над землей платформу, по центру которой идет полоса из огромных гранитных плит. Это Шэндао, священная дорога, длина ее 600 метров. Храм богатого урожая тоже окружен стеной, но уже квадратной. Синяя, сверкающая в лучах солнца черепица покрывает трехъярусную крышу. Ее поддерживают 28 гигантских колонн, покрытых красным лаком и рельефным золотым орнаментом. Колонны символизируют 28 созвездий, почитавшихся в Китае священными. Сам храм поначалу не кажется очень большим. Высота его 38 метров, диаметр 30 метров. Но размеры внутреннего зала просто потрясают. Четыре средние колонны, каждая высотой почти 20 метров, называются колоннами драконьего колодца. В зените купола тоже видно изображение летящего дракона. Колонны зала связаны между собой гнутыми по кругу балками, на которых покоится необыкновенно легкий купол, состоящий из нескольких ярусов кронштейнов. И балки, и купол сплошь покрыты росписью, отчего кажутся еще легче и наряднее. Центральная плита пола — это цельный кусок отшлифованного камня в затейливом рисунке прожилок. На нем можно различить того же самого дракона, что парит в зените купола. В этом храме богатого урожая происходили моления о ниспослании дождя и хорошем урожае. Позади этого храма приютился другой, скромный, но с пышным названием «Храм Великого Неба», а по бокам от него два павильона, в которых когда-то хранили ритуальную утварь. Теперь они используются для устройства выставок.